Но Том Сойер обозвал меня болваном. «Да что ты?» — говорит. «Ведь чародей может вызвать целое полчище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь мама выговорить. Ведь они вышиной с дерева, а толщиной с церковь». «Ну, — говорю, — а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьем мы тех других или нет?» «Как же это ты их вызовешь?» «Не знаю. А те как вызывают?» «Как? Потрут старую жестяную лампу или железное кольцо, и тогда со всех сторон слетаются духи, гром гремит, молния кругом так и сверкает, дым клубится, и все, что духам не прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дроболитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно». «Для кого же-то они так стараются?» «Да для всякого, кто потрет лампу или кольцо. Они повинуются тому, кто трет лампу или кольцо, и должны делать все, что он не велит. Если велит выстроить дворец в 40 миль длиной из одних бриллиантов и наполнить его доверху жевательной резинкой или чем ты захочешь, и похитить дочь китайского императора тебе в жены, они все это должны сделать, да еще за одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того, они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь?» «Вот что, — говорю я, — по-моему, все они просто ослы, если не оставят этот дворец себе, вместо того, чтобы валять дурака и упускать такой случай. Да и того еще мало. Будь я дух, я бы этого с лампой послал к черту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянь». «Придумал тоже, Гек Финн. Да ведь ты должен явиться, когда он потрет лампу, хочешь ты этого или нет?» «Что? Это если я буду ростом с дерева и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь. Только ручаюсь чем хочешь, я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах. А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать? Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь, будто круглый дурак». Дня два или три я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь правды или нет. Взял старую жестяную лампу и железное кольцо, пошел в лес и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе, выстрою дворец и продам. Только ничего не вышло, никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Сойер сам выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов, и в слонов. Ну, а я дело другое. По всему было видать, что это воскресная школа.